Улук Махмед должен был стать московским царем, а Василий II сесть в Твери как его вассальный князь. Именно на этом основании легче всего объяснить происхождение эпитета «темный», который закрепился за Василием в последние годы его правления. Обычное значение этого слова, теперь в этом значении произносится «темный», по цвету близкий к черному, не светлый. Как мы увидим, соперники в 1446 году ослепили Василия. Предполагается, что его звали темный из-за слепоты. Ушаков в своем словаре русского языка указывает, что в некоторых местных диалектах темный означает слепой. Однако он не ссылается на какую-либо конкретную местность, а единственный приводимый им пример этого значения есть именно Василий Темный, который он толкует как Василий Слепой. С другой стороны, в словаре древнерусского языка Срезневского у этого слова не зафиксировано такого значения. Но в древнерусском языке существовал омоним с абсолютно другим значением «темный», производная от «тьма» – 10 тысяч. Командира 10 тысяч в монгольской армии по-русски называли темником. Прилагательное, относящееся к служащему или князю, назначенному таким командиром, темный. В поздний период Золотой Орды большинство темников были татарскими князьями, по-русски темные князья. Принимая во внимание вышеназванные слухи о тайном соглашении между Василием и Улук Махмедом, наиболее вероятным кажется, что для того, чтобы высмеять Василия, соперники прозвали его темным князем, подразумевая, что он стал простым вассальным князем хана и военачальником татарской армии. Отсюда Василий Темный. В феврале 1446 года Василий II решил совершить паломничество в Троицкий монастырь. Заговорщики использовали его отсутствие в Москве для переворота. 12 февраля Дмитрий Шемяка и Иван Можайский подошли к Москве. Ворота открыла их пятая колонна внутри города, и они вошли без сопротивления. Они захватили двух великих княгинь, а также несколько бояр и великокняжескую казну. Дмитрия Шемяку объявили великим князем московским. Затем победители отправили с отрядом одного из бояр нового великого князя в Троицкий монастырь, чтобы схватить Василия II, что и было сделано без каких-либо затруднений. Верным слугам удалось, однако, переправить в безопасное место двух сыновей Василия Темного, Ивана, будущего великого князя Ивана III, и Юрия, 6 и 5 лет соответственно. Они нашли покровителя в князе Иване Реполовском, который бежал с ними в Муром. Василия II тотчас доставили в Москву, и 16 февраля ослепили по приказу Шемяки и князя Можайского. В некоторых летописях в этой связи упоминается также имя великого князя Бориса Александровича Тверского. На этот раз Василию II вменялось в вину следующее. Он непомерно любил татар, он жаловал им для кормления русские города, он одаривал их золотом и серебром, он ослепил князя Василия Косого. Василия Темного с женой затем выслали в Углич, его мать в Чухлому, отдаленный городок на север от Галича. Его бояре, по крайней мере те, кто оказался в Москве, перешли на сторону Дмитрия Шемяки. Два князя из окружения Василия, Василий Серпуховский, брат его жены, и Семен Оболенский, бежали в Литву. С другой стороны, некоторые дети боярские, группа родовитых людей на великокняжеской службе, от которой можно было ожидать большей верности Василию, чем от бояр, поклялись в лояльности Шемякиным.